кончилось. Тулак Стар заметил меня, заметил и приказал привести к нему. Я притворилась больной и не пошла, а ночью украла одежду воина, выкрасила лицо, чтобы походить на мужчину, пробралась в ангар и улетела на одноместном флайере. Я считала, что они будут преследовать меня, и поэтому полетела в сторону, противоположную Тьянату. Я хотела описать широкую дугу и прилететь в Тьянат с севера. Пролетая над Ксанатором, я заметила заросли манталии и спустилась, чтобы запастись соком этих растений, ведь я вылетела так поспешно, что не запаслась провизией. Я выбрала место для посадки среди огромных растений, а когда приземлилась, оттащила флайер под листья манталий, чтобы его не было видно с воздуха. Затем я стала собирать сок растений, и тут меня заметили зеленые воины, которые приехали с той же целью. Вскоре они схватили меня, но не заметили флайера. Видимо, они не видели, когда я приземлялась. Я решила не говорить им о флайере. Когда они собрали достаточно сока манталии, они вернулись в Ксанатор вместе со мною. Остальное ты знаешь. Значит, это Ксанатор? Да. А как тебя зовут? Тавия. А тебя? Танхадрон из Хастера. Красивое имя. Она сказала это быстро, не задумываясь, и можно было предположить, что она лицемерит, не говорит правду, однако, когда я узнал ее лучше, я понял, что главной чертой ее характера была искренность, честность, однако в тот момент я не думал ни о чем, кроме той части ее рассказа, где увидел возможность нашего спасения. Мы сможем найти эту рощу манталии и место, где ты спрятала флайер? Думаю, что да. А флайер сможет поднять нас двоих? Это одноместный флайер, но он сможет поднять двоих, хотя скорость и высота подъема уменьшится. Она показала мне примерное направление, куда нужно ехать, и я повернул то-то. Сейчас мы ехали к югу по дну Мертвого моря. Турия быстро неслась по небесам, бросая изменяющиеся тени на желтый мох. Холодный Хлорус медленно и величественно плыл по небу. Свет этих двух спутников Барсума был достаточно ярким, и нас могли увидеть из Ксанатора. Однако я надеялся на то, что постоянно меняющиеся тени замаскируют наше движение, а к тому же все тоты разбежались из города, оставив своих хозяев без средств передвижения. Значит, они не смогут пуститься в погоню за нами. Огромное животное быстро несло нас вперед, и вскоре я увидел впереди заросли манталий. Еще немного, и мы въехали в густую тень манталиевой рощи. Не без труда, но мы смогли найти флайер Тавии. Я был рад, что он оказался в хорошем состоянии, а также потому, что нам не пришлось столкнуться с белыми обезьянами, большими любителями сока манталий. Я подъехал к флайеру как можно ближе и, оставив Тавию на тотте, соскочил на землю и выкатил машину на открытое место. Затем я осмотрел ее и обнаружил к своему облегчению, что она в полном порядке. Я очень боялся, что белые обезьяны могли обнаружить ее и разломать на части. Убедившись, что все в порядке, я помог Тавии сойти на землю, и через мгновение мы уже были на палубе. Мерно заработал двигатель, и флайер взмыл в воздух, хотя и с некоторой натугой. Ночь Барсума поглотила нас, и мы очутились в безопасности, хотя и временной. Флайер был той конструкции, о которой в Гелиуме давно забыли. Он не был оборудован новейшими средствами навигации, автопилотом, поэтому пилот должен был постоянно находиться возле панели управления. Нам было очень тесно вдвоем. Пришлось сесть вплотную, и было невозможно изменить положение, не потревожив друг друга. Переднее стекло плохо защищало от ветра, но, к счастью, скорость полета была чрезвычайно низкой, а то бы мы быстро замерзли до смерти. По обоюдному согласию мы взяли курс на юго-запад. Я рассказал Тавии, что мне нужно было лететь в Джахар, объяснил причину этого. Она очень заинтересовалась историей похищения Саномы Тора, и, хорошо зная обычаи двора Тул-Акстара, не исключила возможности того, что Санома Тора могла оказаться именно там. Однако насчет возможности ее освобождения она высказала большое сомнение. Я увидел, что у нее нет особого желания возвращаться в Джахар, но она не стала препятствовать мне в достижении моей цели и даже сама указала точный курс полета. «Тебе опасно возвращаться в Джахар?» — спросил я. «Конечно», — ответила она. «Но раб всегда должен подчиняться хозяину». «Я не хозяин, а ты не рабыня. Мы с тобой товарищи по оружию». «Я очень рада», — сказала она и добавила после паузы. «Раз мы товарищи, то позволь мне сказать, что лететь прямо в Джахар неразумно. Этот флайер узнает сразу. Тебя же схватят как шпиона. И вместо того, чтобы освобождать Саному Тора, ты будешь сидеть в подземной тюрьме и по праздникам участвовать в играх на большой арене, где тебя рано или поздно убьют. Что ты предлагаешь?» «На юго-западе от Джахара лежит Тианат, город, где я родилась. Это единственный город на Барсуме, где я могу получить дружеский прием. Тианат примет меня, а значит, примет и тебя. Там ты сможешь подготовиться к тому, чтобы проникнуть в Джахар. Это можно сделать, только переодевшись джахарцем, так как Тул-Акстар не разрешает никому из чужих появляться в Джахаре, за исключением, конечно, захваченных рабов. В Тианате ты получишь одежду, я обучу тебя их обычаям и манерам, и тогда ты можешь надеяться, что тебя могут принять за джахарца. Появление в Джахаре без предварительной подготовки – это смерть». Я согласился со всеми ее доводами, и наш флайер изменил курс. Мы полетели к Тианату, который находился на расстоянии 6000 хадов отсюда. Всю ночь мы летели со средней скоростью 600 хадов в зод. Совсем маленькая скорость по сравнению с той, к которой я привык. Когда поднялось солнце, мне в глаза бросилась странная окраска флайера. Он был призрачно-голубой. «Почему такой странный цвет?» — спросил я. Тавия посмотрела на меня. «Этому есть причина», — ответила она. «Но тебе не понять ее, пока ты не попадешь в Джахар». Глава 5. В подвалах. Под нами в призрачной полутьме барсумской ночи плыла угрюмая пустыня, заросшая желтым мхом. Наш перегруженный флайер медленно пересек гряду низких холмов, служащих естественной границей владений орд зеленых. Когда наступило утро, мы с Тавией обсудили вопрос, лететь нам дальше или же для безопасности приземлиться и переждать день. «Здесь летает мало флайеров», — заметила Тавия. «Если мы будем внимательно следить за воздухом, то успеем вовремя скрыться. А на земле мы можем стать добычей зеленых. Хотя мы вылетели за пределы их территории, они часто ходят в набеги, далеко уходя от своих границ. Поэтому мы решили лететь дальше, внимательно следя за небесами». Монотонность пейзажа и утомительно медленный полет должны были бы надоесть мне, но, к моему удивлению, время прошло быстро, и это было заслугой остроумной и веселой Тавии. Да, Тавия оказалась очень приятным товарищем по путешествию. Мы говорили с ней обо всем на свете, и, конечно, много рассказывали о себе, и скоро я почувствовал, что знаю Тавию лучше, чем какую-либо другую женщину. Тавия внушала к себе удивительное доверие, и я постепенно рассказывал ей все свои заветные мечты, желания, стремления, обсудил с ней все свои страхи и сомнения, смущающие души всех молодых людей. А когда я понял, насколько полно раскрыл душу перед этой маленькой девушкой-рабыней, я смутился. Но искреннее сочувствие девушки постепенно успокоило меня, к тому же она точно так же делилась со мной своими глубоко личными проблемами. Две ночи и один день потребовались нам, чтобы преодолеть расстояние между Ксанатором и Тианатом. И вот в первом зоде второго дня мы увидели на горизонте башни города. И тут я пожалел, что Тианат не находится на другом краю планеты, так как понял, что время, проведенное с Тавией, было самым счастливым в моей жизни. И вот путешествие позади, Тианат перед нами. Если не считать Саному Тора, то я редко искал общество женщин. И это не потому, что я не любил их. Просто я не считаю возможным для себя вступить в близкие отношения с женщиной, если не питаю к ней серьезных чувств. И вот теперь вдруг оказалось, что я могу насладиться обществом женщины, которую не люблю. «Вероятно, это Тианат», — сказал я, показывая на далекий город. «Да, должно быть, ты рада, что путешествие кончается», — заметил я. Она искоса взглянула на меня, нахмурилась. «Может быть, я должна была бы радоваться?» — загадочно ответила она. «Это же твой дом!» — напомнил я. «У меня нет дома. Но у тебя там друзья!» — настаивал я. «У меня нет друзей». «Ты забыла о Хадроне из Хастера?» «Нет, я не забыла, что ты был добр ко мне, но я помню и то, что я всего лишь эпизод в твоих поисках Саномы Тора. Возможно, завтра мы расстанемся навсегда и никогда больше не увидимся». «Я тоже думал об этом и должен сказать, что мне это совсем не нравится, и тем не менее это было правдой. У тебя быстро найдутся здесь друзья». «Надеюсь. Но меня увезли отсюда тогда, когда я была совсем маленькой, и я почти ничего не помню о жизни в Тианате. Он для меня ничего не значит. Я была бы счастлива в любом месте Барсума, если бы там у меня был друг». Мы уже были вблизи стен города и вскоре увидели флайер, видимо, патрульный корабль. Он стремительно пикировал на нас. Тавия пронзительно вскрикнула. Ее крик разорвал утреннюю тишину. Почти сразу же в городе раздались звуки труб, барабанов. Поднялась тревога. Патрульный корабль взмыл вверх, а из города вылетели боевые корабли, и через несколько мгновений мы были окружены. Я попытался переговорить с экипажами ближайших флайеров, но мой голос тонул в звуках труб. Сотни пулеметов были направлены на нас, готовые уничтожить наш корабль при первых признаках опасности. — В Тианате всегда так встречают гостей? — спросил я у Тавии. Она покачала головой. — Не знаю. Я могла бы понять такой прием, если бы мы летели на большом военном корабле, но маленький одноместный флайер... — Слушай! — вдруг воскликнула она. — По цвету и конструкции флайера они поняли, что это корабль Джахара. Люди Тианата знают этот голубой цвет и боятся его. Но непонятно, почему они сразу не открыли огонь. Не знаю, почему они сразу не начали стрелять, но я понимаю, почему они не стреляют сейчас. Их корабли настолько тесно сгрудились, что могут поразить друг друга. Ты не можешь дать им понять, что мы друзья? Я стал делать дружеские жесты, однако корабли не приближались к нам. Тревожные звуки труб смолкли, и мы оказались в молчаливом круге кораблей. Снова я кричал: «Не стреляйте! Мы друзья!» «Друзья не прилетают в Тианат на таких голубых флайерах», — ответил мне офицер с ближайшего корабля. «Подлетайте к нам ближе, и мы сможем доказать, что не представляем опасности для вас. Если вы друзья, то сможете доказать это, просто выполняя наши приказы. Что вы хотите? Приземляйтесь вне пределов города, примерно в хаде от ворот, а затем вместе со своим компаньоном идите в город пешком. Вы можете обещать, что нас примут хорошо?» — спросил я. «Вас допросят», — ответил он. «И если у вас все в порядке, вам бояться нечего». «Отлично. Мы сделаем так, как вы приказали. Просигнальте вашим кораблям, чтобы нам освободили путь». Затем в образовавшуюся брешь я направил флайер вниз и медленно опустился вне пределов города. Мы пошли к городу, а когда приблизились к нему, ворота распахнулись, и нас встретил отряд солдат. Было ясно, что они боятся нас. Подвар, командовавший отрядом, остановился, когда нас разделяло еще несколько сотен сафадов. «Бросайте оружие!» — приказал он. «Идите вперед!» «Но мы не враги!» Неужели народ Тианата не знает, как встречать гостей? Делайте, как вам говорят, иначе мы уничтожим вас обоих. Я не смог сдержать возгласа негодования, когда снимал свое оружие. Тавия тоже бросила на землю меч, который я ей дал. Мы полностью безоружные подошли к воинам. Но даже и тогда подвар не был удовлетворен. Он приказал тщательно обыскать нас и только после этого повел нас в город. И когда ворота города закрылись за нами, я понял, что мы скорее пленники, чем гости в этом городе. Однако Тавия пыталась уверить меня, что когда жители услышат наш рассказ, они освободят нас и окажут самое радушное гостеприимство. Воины привели нас к большому зданию, и мы по лестнице поднялись на крышу, где нас уже ждал флайер. Подвар передал нас офицеру, который отнесся к нам с нескрываемой враждебностью, и даже ненавистью. Мы поднялись на борт флайера, и тот сразу взмыл в воздух и полетел к центру города. Под нами проплывал Тианаат. Я видел, что этого города не коснулись веяния нового времени. На нем лежала печать древности. Многие дома были так стары, что нуждались в ремонте, хотя сам город утопал в зелени садов и производил скорее приятное впечатление, чем удручающее. Вскоре мы приземлились на крыше одного из домов вблизи дворца Джеда. Под усиленной охраной нас провели в какое-то официальное помещение, где нам пришлось довольно долго ждать аудиенции чиновника высокого ранга. Чиновник, видимо, уже все знал об обстоятельствах нашего появления в Тианате. «Что вам нужно в Тианате, джахарцы?» — спросил он. «Я не из Джахара», — ответил я. «Посмотрите на мою эмблему». «Эмблему заменить несложно». «Этот воин не менял эмблему», — сказал Оттавия. «Он не из Джахара. Он из Хастера. Это я из Джахара». Чиновник удивленно посмотрел на нее. «Значит, ты не отрицаешь этого? Но я родом из Тианата». «Как это? Меня в детстве украли из Тианата, и всю свою жизнь я провела как рабыня при дворе Тул-Акстара, джедака Джахара. Только недавно мне удалось сбежать на том флайере, на котором мы прилетели в Тианат. Возле Ксанатера меня захватили в плен зеленые воины. Этот человек, Хадрон из Хастера, спас меня. Мы вместе прилетели в Тианат, надеясь на дружеский прием. «Кто твои родные в Тианате?» «Не знаю. Я была ребенком, я практически ничего не помню о жизни в Тианате». «Как твое имя?» «Тавия». Чиновник, до этого рассеянно слушавший ответы девушки, внезапно насторожился. В глазах его вспыхнули огоньки. «Ты ничего не знаешь о своей семье и родных?» — спросил он. «Ничего». Чиновник повернулся к подвару, который привел нас. «Пусть остаются здесь до моего возвращения!» С этими словами он поднялся и быстро вышел. «Кажется, он обратил внимание на твое имя», — заметил я. — Вряд ли. — Может, он знает твою семью? Во всяком случае, по его поведению можно предположить, что нами будут заниматься. — Надеюсь, что да. — Видно, все твои беды позади, — сказал я. — И я буду счастлив за тебя. А ты, вероятно, получишь здесь помощь. Ты сможешь продолжать поиски Саномы Тора. Она проговорила это очень тихо, почти печально. Как невелика была моя радость от того, что после разговора с чиновником у меня появилась надежда на будущее, она омрачалась предстоящей разлукой с Тавией. Казалось, что я знаю ее целую вечность. Так эти несколько дней, проведенные с нею, сблизили нас. Я знал, что мне будет не хватать ее острого ума, ее сердечности, ее дружелюбия, но в памяти моей всплыли прекрасные черты Саномы Тора. Я вспомнил свой долг и постарался отогнать прочь все сожаления, так как знал, что любовь более сильное чувство, чем дружба. А я любил Саному Тора. Нам пришлось довольно долго ждать возвращения чиновника. Когда он появился, я впился глазами в его лицо, стараясь найти на нем признаки хороших вестей. но лицо его было непроницаемо, а когда я услышал его слова, обращенные к подвару, я вообще не мог понять ничего. «Заточите женщину в восточную башню», — сказал он, — «а этого человека в подземную тюрьму». И все. Это было как удар в лицо. Я взглянул на Тави и увидел, что она смотрит на чиновника широко раскрытыми глазами. — Значит, мы пленники? — спросила она. — Я дочь Яната, и этот воин — представитель дружественного народа, который пришел сюда, надеясь на помощь и защиту. — Вы все узнаете, когда предстанете перед Джедом, — рявкнул чиновник. «Я все сказал! Уведите их!» Воины грубо схватили меня. Тави повернулась ко мне. «Прощай, Хадрон из Хастера. Это моя вина, что ты здесь. Простишь ли ты меня?» «Не кори себя, Тави», — сказал я. «Кто мог это предвидеть?» Нас вывели из комнаты через разные двери, и когда мы повернулись, чтобы в последний раз посмотреть друг на друга, слезы были на глазах Тавии и в моем сердце. В подвале, куда меня немедленно привели, было сыро, холодно, но там не было кромешной тьмы. Через железные решетки двери в мою камеру проникал тусклый свет из коридора, где слабо светили древние радиевые лампы. Да, это был свет, и я благодарил судьбу за это. Я был уверен, что сошел бы с ума, если бы оказался в заключении в кромешной тьме. Меня приковали тяжелой цепью к железному кольцу, замурованному в стене. Затем охранники вышли и закрыли за собой тяжелую дверь с металлической решеткой. Когда шаги охранников затихли, я услышал возле камеры слабый шум. Что это могло быть? Я пристально вглядывался в сумрачный полумрак. Когда мои глаза привыкли к слабому свету, я увидел в своей камере фигуру человека возле стены. А когда он двинулся, я услышал звон цепей. Но вот его лицо повернулось ко мне, но я не мог различить его. Еще один гость попробовал гостеприимство Тьяната, — спросил голос, чистый голос мужчины, приятный голос. — Значит, здесь таких, как я, много? — спросил я. В этой камере я был один. Теперь нас двое. Ты откуда? Я из Хастера, из империи Тардаса Морса, джедака Гелиума. Ты далеко забрался. Да. А ты откуда? Я из Джахара. Мое имя Нур-Ан. А мое Хадрон. Почему ты здесь? Я пленник, так как я джахарец. А какое преступление совершил ты? Они решили, что я из Джахара. Почему? На тебе была эмблема Джахара? Нет, на мне была эмблема Гелиума. Но получилось так, что я прилетел сюда на флайере Джахара. Он присвистнул. «Это трудно будет объяснить», — сказал он. «Это я уже понял. Они не поверили ни моим словам, ни словам моего товарища». «Значит, ты был не один. Где же второй?» «Это была девушка. Она родилась в Тьянате, но долго жила в Джахаре. Может, позже они освободят ее, но пока мы в тюрьме». Я слышал, что ее приказали заточить в восточную башню, а меня приказали бросить в подвал. И ты сгниешь здесь, если тебе не посчастливится попасть на игры Или тебе так не повезет, что тебя приговорят к смерти? — Что такое смерть? — спросил я, заинтригованный его тоном, когда он произнес это слово. — Не знаю, но охранники утверждают, что это нечто ужасное. Может, они просто пугают меня, но все же мне бы не хотелось встретиться со смертью. — Тогда будем надеяться на игры, — заметил я. — В Тьянате живут скучные и глупые люди. Охранники мне говорили, что игры бывают здесь очень редко, раз в несколько лет. Но все же будем надеяться, так как гораздо лучше умереть с мечом в руке, чем гнить здесь или быть приговоренным к смерти, какова бы она ни была. Ты прав. Будем надеяться, что Джет Тьяната захочет развлечься в самое ближайшее время. «Так значит, ты из Хастера?» — сказал он после долгого молчания. «Это далеко отсюда? Тогда действительно важное дело привело тебя сюда. Я пробирался в Джахар. Возможно, что тебе повезло, что ты попал сюда. Хотя я сам из Джахара, я не могу похвастаться тамошним гостеприимством. Значит, меня и там не ждал сердечный прием? Клянусь предками, нет. — воскликнул он. — Тул-Акстар бросил бы тебя в подвалы, даже не спросив твоего имени. А подвалы в Джахаре гораздо страшнее, чем здесь. Я не предполагал ставить в известность Тула-Акстара о своем появлении. — Ты шпион? — Нет. Дочь командира Умака, в котором я служу, была похищена джахарцами, и у меня есть причины полагать, что ее похитили по приказу Тул-Акстара. Я отправился сюда, чтобы освободить ее. — Ты говоришь это джахарцу, — сказал он. — Да, и без раздумий. Во-первых, я понял, что ты не друг Тул-Акстара, а во-вторых, у тебя мало шансов в скором времени оказаться в Джахаре. Ты прав и в том, и в другом. Я действительно не испытываю дружеских чувств к Тул-Акстару. Он настоящее животное, ненавидимое всеми честными людьми. У меня такая же причина ненавидеть Тул-Акстара, как и у тебя, так что мы действительно связаны общими узами. Каким образом? Всю свою жизнь я просто презирал Тул-Акстара, но это презрение не трансформировалось в ненависть, пока он не украл женщину. Женщину из твоей семьи? Мою невесту, ту, на которой я хотел жениться. Я дворянин, я происхожу из богатого и древнего рода, поэтому Тул-Акстар имел основание бояться меня. Он конфисковал мое имущество и приговорил меня к смерти. Но у меня было много друзей, и один из них, простой воин, помог мне бежать. Я пробрался в Тьянат и рассказал мою историю Хай-Озису, Джеду, и положил свой меч к его ногам. Однако этот старый идиот увидел во мне только шпиона и приказал бросить меня в подземную тюрьму, где я и нахожусь с тех пор. Видимо, Джахар действительно несчастный город, раз им правит такой человек, как Тул-Акстар. Много слышал о нем, но хорошего ничего. В нем и нет ничего хорошего. Это жестокий тиран, погрязший в коррупции и разврате. И если бы великие города Барсума узнали, о чем мечтает этот тиран, Джахар был бы давно стерт с лица земли, а сам Ту-Акстар уничтожен. Что ты имеешь в виду? Последние 200 лет Ту-Акстар вынашивает мечту покорить всю планету. Он делает все, чтобы увеличить численность своей армии. Каждая женщина в городе взята на учет и ведется строгий контроль рождаемости каждой женатой пары. Женщины, производящие на свет младенцев мужского пола, поощряются. В результате произошел буквально взрыв в численности населения и одновременно голод, так как сельское хозяйство Джахара не способно прокормить столько людей. В некоторых районах даже наблюдаются случаи каннибализма. Глава 6. Приговорен к смерти. Но я недолго пробыл в подвале. Вскоре пришли воины, сняли с меня цепи и вывели из тюрьмы. Их было только двое, и я не мог не заметить, что они были довольно беспечны. И я решил, что меня ведут, чтобы освободить. Дворец Джеда Тьяната не представлял собой ничего особенного. Более того, он казался мне хижиной бедняка по сравнению с роскошными дворцами знатных людей Гелиума. И хотя я был уверен, что иду к свободе, я все же не забывал, что я в тюрьме, и смотрел на все окружающее так, чтобы не упустить ни одной детали, которая могла бы быть мне полезна во время бегства. Я знал, что во что бы то ни стало, должен вырваться на свободу. Вскоре мы пришли в большой зал, и я оказался перед человеком, роскошно одетым, вся одежда которого была усыпана драгоценностями. Я сразу понял, что стою перед Хай-Озисом, Джедом Тьяната. Джед внимательно осмотрел меня с головы до ног. Во взгляде его сквозила подозрительность, которая, как я уже знал, была основной чертой его характера. — Как твое имя и откуда ты? — спросил он. — Я Хадрон из Хастера, подвар армии Гелиума. — Ты из Джахара, — заявил он. Ты прилетел из Джахара на флайере Джахара, женщиной из Джахара. Ты будешь отрицать это? Я подробно рассказал Хай-Озису, что привело нас сюда. Я рассказал ему все о Тавии, и, должен сказать, он проявил достаточно терпения, слушая меня, хотя я чувствовал, что его мнение обо мне уже известно, и что бы я ни говорил, оно уже не изменится. Вожди и придворные окружали Джеда. Они слушали меня, скептически улыбаясь. Я видел, что они не верят ни одному моему слову. Я понял, что этот страх парализовал их, и они не способны правильно воспринимать реальность. Они на все смотрят сквозь линзы, искаженные ужасом. Когда я закончил рассказ, Хай-Озис приказал вывести меня в переднюю, и я долго ожидал там решения моей судьбы, которую Джет обсуждал со своими советниками. Когда меня снова ввели в кабинет, я почувствовал, что вся атмосфера здесь буквально заряжена антагонизмом. Я снова стоял перед троном Джеда. «Законы Тьяната справедливы», — заявил Хай-Озис, глядя на меня. «А Джед Тьяната милостив. Враги Тьяната будут наказаны по справедливым законам. Но милости им не следует ожидать. Ты, кто называет себя Хадроном из Хастера, на самом деле шпион нашего самого злейшего врага, Тул-Акстара. И я, Хай-Озис, Джет Тьяната, приговариваю тебя к смерти. Я все сказал. Величественным жестом он приказал охранникам увести меня. Просить о милости было бессмысленно, судьба моя была решена и подписана. Но к своей чести должен сказать, что пока я в полной тишине шел к выходу, шаг мой был тверд и уверен, а голова была высоко поднята. По пути в подземную тюрьму я спросил одного из охранников о судьбе Тавии, но он либо не знал ничего, либо не счел возможным сказать мне о ней. Вскоре я уже был снова прикован к стене возле Нур-Ана. — Ну? — спросил он. — Смерть, — ответил я. Он положил руку мне на плечо. — Мне очень жаль, мой друг. — У человека только одна жизнь, — ответил я. — Если он отдает ее за доброе дело, ему нечего сожалеть о ней. — Ты умираешь за женщину. — Я умираю за женщину Гелиума, — уточнил я. — Может, мы умрем вместе? — Что ты имеешь в виду? — Пока тебя не было, мне сообщили, что в ближайшем времени мне предстоит встретиться со смертью. — Интересно, что же это такое? — заметил я. — Не знаю. Но судя по тому, что я слышал, это нечто ужасное. — Пытки? — Возможно. Ну что ж, они узнают, что воин Гелиума умеет достойно умереть. Надеюсь, что я тоже не покажу им, что мучаюсь и страдаю, но все же мне хотелось бы заранее знать, что нас ждет, чтобы подготовиться. «Не нужно думать об этом», — ответил я. «Лучше давай подумаем, как нам обмануть врагов и сбежать». Боюсь, это невозможно. Я на это отвечу словами Джона Картера. Я еще жив! Слепая философия мужественного человека, — сказал он, — но, тем не менее, бессмысленная. Она долгие годы служит мне и выручала из самых безвыходных положений. Мы еще живы, Нур-Ан! Не забывай об этом, мы еще живы. Радуйтесь этому, сказал голос из коридора, так как это будет длиться недолго. Говоривший вошел в камеру. Это был начальник охраны, и с ним еще кто-то. Я подумал, что он успел услышать. Но вскоре мне пришлось убедиться, что он услышал только последние слова «Мы еще живы». «Что вы имеете в виду, когда говорите, что вы еще живы?» — спросил он. Я сделал вид, что не слышу вопроса, и охранник не стал его повторять. Он прошел прямо ко мне и снял с меня цепи. Затем он повернулся ко мне спиной, и чтобы снять цепи с Тур-Ана. Я отметил его беспечность. Его товарищ стоял возле двери. Я проявил невероятную выдержку, хотя я жаждал свободы больше жизни, я выжидал, пока охранник снимет цепи с Нур-Ана. И все это время я ждал, приготовившись к прыжку. А затем я прыгнул на спину охраннику. Тот упал лицом вперед на каменный пол. Тут же я выхватил кинжал из его ножен и вонзил его в спину охранника. Он умер с тихим вздохом. Слишком тихим, чтобы его звук наполнил подвал и вызвал тревогу у других охранников. Но его товарищ у двери все видел и слышал. Он шагнул вперед, держа в руке длинный меч. И тут я увидел в деле Нурана. Все произошло так быстро, как удар молнии, и любой другой человек даже не успел бы сообразить, что произошло. Но Нур-Ан уже бросился вперед на своего противника. Он голыми руками противостоял охраннику, вооруженному мечом. Полумрак в камере несколько мешал охраннику. Он видел, что на него прыгнул Нур-Ан, но не знал, вооружен ли он. Он колебался некоторое время, затем отступил к выходу, где было светлее, и тут я выхватил длинный меч из ножен поверженного охранника и тоже напал на второго противника. Мечи скрестились, и я сразу понял, что охранник довольно посредственный фехтовальщик. Я мог делать с ним, что хотел. Он тоже это понял и стал отступать к выходу, однако я не хотел выпускать его. Обрушив на него град ударов, я прижал его к стене, так что он не осмеливался повернуться и бежать или же просто звать на помощь. — А теперь что? — спросил Нур-Ан. — Ты знаешь дворец? — Нет, — ответил он. — Значит, нам придется полагаться только на то немногое, что успел узнать я. Сейчас мы переоденемся в их одежду. Вероятно, что это поможет нам выбраться наверх. Ведь блуждать по подвалам, не зная их, бессмысленно. — Ты прав, — ответил он. И мы через 5 минут вышли из камеры, одетые, как воины Хай-Озиса Джеда Тьяната. Прекрасно понимая, что некоторое время нашим лучшим союзником будет наглость, я направился по коридору, совершенно не намереваясь прятаться или скрываться. «Возле главного хода во дворец сильная охрана», — сказал я Нурану. «И, не зная правил входа и выхода, будет верным самоубийством, если мы попытаемся пройти там». Что ж ты предлагаешь? На первом этаже дворца слишком оживленно. Люди постоянно ходят вокруг. Несомненно, что на верхних этажах более спокойно. Поэтому мы должны искать убежище там. И, воспользовавшись балконом, мы сможем бежать из дворца. Прекрасно. Веди меня. Поднимаясь по винтовой лестнице, мы постепенно выбрались из подвалов и оказались на первом этаже дворца. Проходя через первый этаж, мы видели множество людей: офицеры, воины, придворные, слуги, рабы, чиновники, торговцы. Все они были заняты своими делами, но именно их количество и было спасением. Мы затерялись в этой толпе. Вскоре мы оказались возле широкой лестницы, ведущей наверх. Без колебаний я пробрался сквозь толпу и вместе с Нураном начал подниматься. И тут же мы встретили спускающегося по лестнице офицера, но он не удостоил нас даже взглядом, и я вздохнул с облегчением. Только теперь я окончательно убедился, что наш маскарад удался. На втором этаже людей было гораздо меньше, но все же больше того, что удовлетворило бы меня, поэтому мы снова стали подниматься наверх. А на третьем этаже коридоры дворца были практически пустынными. Лестница вывела нас прямо на пересечение 2 широких коридоров. Здесь мы задержались на мгновение, выбирая, куда идти. В конце одного коридора показался человек и помог решить проблему. Мы свернули в другой. Это был длинный коридор, видимо, тянувшийся вдоль всего дворца. По обе стороны от него я видел двери, одни закрытые, другие распахнутые настежь. В некоторых помещениях через открытые двери я видел людей, другие были пусты. Последние мы осмотрели внимательно, они могли оказаться ценными для нас. Мы прошли уже примерно две трети коридора, как перед нами в 200 футах вдруг появился офицер, кажется, подвар охраны. Он остановился, и из той же двери вышла колонна воинов. Они выстроились по два и пошли в нашу сторону. Офицер пошел сзади. Это была проверка нашего маскарада, и я не хотел рисковать. Слева от нас была открыта дверь. За дверью никого не было, и я сказал Нурану: «Идем». Без излишней спешки мы вошли в комнату, и я тотчас закрыл дверь за нами. Сразу же я увидел женщину в другом конце комнаты, которая смотрела на нас. «Что вам здесь нужно, воины?» — спросила она. «Да, положение было очень неприятным. В коридоре я слышал бряцанье оружия приближающихся воинов. И девушка тоже слышала это. Если у нее возникнут подозрения, то она тут же позовет на помощь. А как я мог не возбудить подозрений, если не мог придумать ни малейшей причины, которая могла бы объяснить присутствие двух воинов? Видимо, это были покои кого-то из королевской семьи, и войти сюда без разрешения означало немедленную смерть для простого воина. Пожар мыслей вспыхнул в моей голове, но, скорее всего, я действовал подсознательно, ибо разум не мог мне помочь в такой безвыходной ситуации. «Мы пришли за девушкой», — грубо сказал я. «Где она?» «Какая девушка?» — удивленно спросила она. «Пленница, конечно». «Пленница?» Она проявила еще большее удивление. «Конечно», — сказал Нур-Ан. «Где она?» Я чуть не улыбнулся, так как знал, что Нур-Ан понятия не имеет, о чем я говорю. «Здесь нет пленницы», — ответила девушка. «Это покой младшего сына Хай-Озиса». «Значит, этот идиот направил нас не туда, куда надо», — сказал я. «Просим извинить за вторжение. Нас послали за Тавией, пленницей». Это было только предположение. Я не знал, держит ли ее как пленницу и во дворце ли она. «Ее здесь нет. А вам лучше скорее покинуть это помещение, так как если вас застанут здесь, ничего хорошего вас не ждет». Нур-Ан пристально вглядывался в девушку, а затем шагнул к ней. «Черт побери!» — воскликнул он. «Это же Фао!» Девушка отшатнулась, глаза ее широко раскрылись. И вот она узнала Нур-Ана. «Нур-Ан!» Нур-Ан порывисто схватил ее за руку. «Я думал, что ты мертва, Фао. Когда капитан вернулся, он сказал, что ты и многие другие убиты». Он солгал. «Он продал нас в рабство. А ты, Нур-Ан, что? Что ты здесь делаешь в одежде солдата Тьяната?» «Я пленник. И этот воин тоже. Мы находились в подвале дворца в заключении и сегодня должны были встретиться со смертью. Но мы убили двух охранников, которые пришли за нами, и сейчас пытаемся найти выход из дворца». Значит, вы не ищете Тави? Мы ищем и ее. Она тоже пленница. Возможно, я смогу вам помочь, задумчиво сказала Фао. Может, нам удастся всем убежать. Я без тебя не побегу, Фао, сказал Нур-Ан. Наконец-то судьба оказалась милостивой ко мне, сказала девушка. Где Тави? Спросил я. В восточной башне. Можешь ты проводить нас или показать дорогу? Вам не войти туда, так как вход охраняется, но есть другой путь. Какой? Спросил я. Я знаю, где находятся ключи. Пусть судьба вознаградит и защитит тебя, Фао, но скажи, где мне найти ключи? Я сама поведу тебя туда. Но безопаснее идти вдвоем. Пусть Нур-Ан останется здесь, я его спрячу в безопасном месте, затем мы пойдем к пленнице и, если удастся, вернемся сюда. Я здесь служу, и в покое маленького принца никто не заходит. Здесь я спрячу вас на некоторое время, пока не появится возможность бегства. Мы в твоих руках, Фао. Если придется драться, я хотел бы идти вместе с Хадроном, сказал Нур-Ан. Надеюсь, что драться не придется, ответила девушка. Она открыла небольшую дверцу, и за нею оказался небольшой стеной шкаф. Сюда, Нур-Ан, сказала она, сиди здесь до нашего прихода. Вряд ли кто-нибудь заглянет сюда. На моей памяти эта дверца еще никогда не открывалась. — Еще совсем недавно мне не нравилось прятаться, — с гримасой сказал Нур-Ан. — Но в последнее время мне пришлось делать столько всего, что мне не нравится. И он полез в шкаф. Глаза его и девушки встретились на мгновение, когда она закрывала дверцу. Я был удивлен всем происходящим, так как Нур-Ан рассказывал мне о женщине, которую у него украл Тул-Акстар. Но все это не мое дело, и к тому же сейчас не время думать об этом. «Вот мой план, воин», — сказала Фау, подойдя ко мне. Когда вы пришли сюда, вы сказали, что пришли за пленницей Тавии, и я поверила вам. Сейчас мы пойдем к хранителю ключей Есено, и ты скажешь ему то же самое. Если он поверит, все будет хорошо, так как он пойдет за нею сам, а затем передаст ее тебе. А если не поверит? Он зверь, которому лучше быть мертвым, чем живым, так что ты будешь знать, что делать. Я понял. Веди меня. Кабинет Есено, хранителя ключей, находился на четвертом этаже, как раз над покоями маленького принца. Возле двери Фао остановилась и прошептала. Я пойду первая под каким-нибудь незначительным предлогом. Затем входи ты и не обращай на меня внимания. Нельзя, чтобы он понял, что мы вместе. Ясно.